вечера зажжет огонь. Снова поиски, кто прав, и поделят нас с тобой, по мишеням разобрав. Опять с небес вода, и в храме свет свечей. В бою узнаем мы, чьи ангелы сильней, ты слышишь. Небо над нами, небо над нами. Небо над нами, небо над нами. Вот земля наших отцов, наших матерей покой. Сколько нужно горьких слов, чтоб поссорить нас с тобой. Заплачут небеса, словно хотят сказать. Узнали, как делить, забыли, как прощать друг друга. В глазах страх, в моих словах боль. Ты придешь, что ж, я поделюсь с тобой. Близкие уже на дальних рубежах ждут только приказ, чтобы курок нажать. И вот уже сигнальные огни, и мы с тобой не верим в чудеса. На земле мы так понять и не смогли, что мы равны на небесах. Небо над нами, небо над нами. О-о-о.